Козья ножка возник чуть ли не перед самой 34-кой, проваливаясь в снег по пояс. Здесь Иван Иванович наконец-то пришел в себя. Показавшийся из башенного люка юнец-командир готов был расплакаться. Однако начальство не обращало на его сбивчивый лепет никакого внимания. «Водителя, ко мне в машину!» — орал молодой подполковник. «Давай сюда, скелет!» — приказал он Найденову. «Покажи, козья ножка, на что способен!» Так Иван Иванович занял место в командирском танке. А лейтенанту, узбеку и урке достался водитель комбрига, такой, как и они, неопытный, обреченный юнец. И на глазах всей бригады Иван Иванович показал. 34-ка только что юлой не вертелась. Высыпавшие из машины экипажи открыли рты. Комбриг от возбуждения ревел не хуже Ивана Ивановича. Он привычно поставил ноги на плечи сумасшедшего аса. Удар сапогом, краткая остановка, еще удар, продолжение движения. Иван Иванович это помнил. Он забыл все остальное, но это он помнил. К восхищению новичков на поросшем кустарником, с оврагами и пригорками поле, командирская машина выкидывала настоящий цирк. «Давай, давай, черт лысый!» — хрипел козья ножка, уже не сомневаясь, что этот механик никуда теперь от него не денется, что страшный череп будет с ним до самого конца, и он ни за что, ни за какие коврижки никому такого механика уже не отдаст, ибо в недалеком будущем единственный шанс на спасение — водила, всегда знающий, как и куда поворачивать, как сманеврировать, как газануть, а значит, вовремя выскочить. Ведь в бою, а тем более в танковом, ничего не значащая жизнь человеческая исчезает за долю секунды. «Как же ты попался тогда на дуге?» — проорал он механику после того, как 34-ка остановилась. Иван Иванович, уставившись на своего нового командира, не понимая вопроса, напрягся. «Как сам умудрился сгореть, козья твоя ножка!» — продолжал выпытывать комбриг. «Борт не успел подставить!» И здесь Иван Иванович вновь вспомнил. Что-то на секунду высветило его сумрачное прошлое. «Тигр!» — ответил внезапно череп. «Белый тигр!» Глаза его вспыхнули, он затрясся от ненависти. К зиме 42-го немцы выкатили на передовую свой ответ на всемогущество 34-ок. Квадратные бронтозавры фирмы «Хеншель» были непробиваемы, но особый трепет вызвали пушки, от которых за километр сгорали даже КВ. Снабженные несравненной цейсовской оптикой 8-8 сметали любую цель. Для плавного хода так называемых «тигров» и приемлемого давления на грунт дотошные немецкие механики расположили катки двумя рядами. Для легкости управления применили штурвалы. В массивных, как крышки саркофагов, плитах застревали снаряды 76-миллиметровые, обвешанные со всех сторон броней. Эти жуки неторопливо ползли по Курским полям, и каждый их выстрел, раздававшийся резкой гулко, звук ни с чем нельзя было спутать, посылал к працам очередную 34-ку. Страшны они были в засаде. Закиданные сеном и ветками, циклопы останавливали атаки Т-34, Грантов и Черчиллей, а когда одуревшие от боли дыма танкисты выбрасывались из коробок, все те же добротные немецкие пулеметы со скоростью 1200 выстрелов в минуту довершали начатое, нарезая плоть так, как ножом кромсают овощи на винегрет. Но даже среди своих собратьев призрак являлся особой машиной. Впервые он дал знать о себе под Мгой. Остальные тяжеловесы вязли в болотах, но белый тигр словно по воздуху переносился и расстреливал целые батальоны. Поначалу он не был распознан. Зимою все танки белы. Разве только те, кто с ним сталкивался, неизменно горели после первого выстрела. Но весной, когда вермахт перешел на камуфляж, монстр окончательно выделился и с тех пор свирепствовал то на севере, то на юге. Повсюду за ним тянулся дым и смрад сгоревших машин. Призрак бил из засады, всякий раз каким-то образом оказываясь в русском тылу. И наколотив 10, а то и 15 Т-34, растворялся. Летом 43-го белый убийца обнаружил себя под Курском, в районе знаковой Прохоровки. Аэроразведка предупредила о нем Катукова и Ротмистрова. Тотчас были высланы штурмовики, но попытка, как всегда, провалилась. Несмотря на свалку с применением сотен машин, летучий голландец и здесь неизменно выделялся белой окраской. И на этот раз шел впереди своих боевых порядков, блестя латами, словно тевтонский рыцарь. 34-ки остервенело открывали по тигру бесполезный огонь. За весь день ни один снаряд знаменитых и гибельных для остальных тигров и пантер САУ-152 не пробил его башни. Отгоняя огнем наседавших со всех сторон преследователей, сам в свою очередь получая в борта десятки подкалиберных и бронебойных, белый тигр оставался неуязвимым и к исходу Великой битвы окончательно потерялся в дыму и пламени. «Он, проклятый!» — вновь в невероятной злобе произнес Иван Иваныч, и комбриг тотчас сообразил, с кем столкнулся его не вполне здоровый механик. А Найденов скрипел зубами. Через две недели бригада, перемахнув Днепр, принялась уминать гусеницами правобережную Украину. Еще через день с марша атаковала некую Бехеревку. От пуска ракетницы до ответа замаскированных 8-8 прошло каких-нибудь 5 минут, но этого времени хватило с лихвой. Из 65 коробок до хохлядских мазанок добралось 5. Сгорели облитые, брызнувшей соляркой, лейтенант-мальчишка, узбек и урка, вместе с юнцом водителей. Пораженные осколками брони при ударах болванок, сгинули опытные наводчики и необстрелянные командиры, молодые башнеры и пожилые механики, в миру шоферы и трактористы. Дымом очередного танкового жертвоприношения затянуло пол горизонта. Однако немцы не выдержали. К ночи в очередном освобожденном ценой погибели тысяч людей в крохотном пункте собрались остатки приданной бригаде пехоты. Мертвые цепи ее лежали перед окопами. Артиллеристы, чудом протащившие свои 76-е по изжеванному гусеницами ямами полю, плачущие от бессилия девочки-санитарки, хрипшие от неистощимой ругани капитаны и полковники и немногочисленные, оставшиеся безлошадными танкисты. Вымазанные кровью и копотью, последние не могли прийти в себя. Но не столько обыденные ужасы обыденной бойни, сколько выкрутасы командирского Т-34 — потрясли всех их до печенок. В начале боя ни о чем еще не подозревающий Козья Ножка приказал механику отогнать командирскую машину на пригорок возле края леска. Там развернулись приданные ему самоходчики на своих бензиновых зажигалках. Отсюда хорошо были видны крыши и Колоколенко. Излюбленное место корректировщиков и снайперов. Проигнорировав опасность, комбриг привычно уселся на башне. Однако поруководить на этот раз не пришлось. От внезапного рывка он свалился обратно в распахнутый сдвоенный люк. В самом танке башнёра нещадно швырнуло на боеукладку, но ничего не чувствующий, осатаневший Найденов уже вопил так, что порой заглушал мотор. Ударившись лбом об орудийный затвор, комбриг на мгновение потерял сознание, а 34-ка рывками и галсами понеслась к битком набитой эсэсовцами злосчастной деревне. Все последующее для тех, кто находился в танке, обернулось ужасом. Командир, башнер и стрелок, пассажиры, от которых теперь ничего не зависело, могли только всеми своими мягкими и твердыми местами ощущать, как Т-34, бог не весть как, избежав неизбежных болванок под башню, со всего разбега наскочил на немецкую пушку, перевалил ее и полетел по единственной улице. Иван Иванович был невменяем и орудовал рычагами с упоением маньяка. Прожигающие глаза черепа, люк был распахнут, наводили ужас на гренадеров, внезапно нос к носу обнаруживших перед собой чудовище, выскочившее из преисподней. Иван Иванович тем временем подцепил еще одну пушку, развернулся и покатался взад-вперед по очередному замешкавшемуся расчету. Все остальное разбегалось. ТВ-1, в тыл которым неожиданно заскочила сумасшедшая 34-ка, ошалело ворочали башнями. Но дома и всеобщая паника мешали наводчикам. Наконец-то вскарабкавшийся на сиденье козья ножка бесполезно возился с радийной связью. Затем он вовсю принялся лупить по спине механика офицерскими хромовыми сапогами. «Белый тигр!» — ревел в ответ Иван Иванович, кидая машину то влево, то вправо. При этом он не забывал останавливаться и крутиться на месте. Всякий раз под гусеницами что-то хрустело. Перепуганный комбриг прильнул к щели командирского люка, но ничего в этом бедламе не смог разглядеть. Мелькали то мазанки, то черный снег, то разбегающиеся во все стороны паникеры. «Белый тигр!» — завывал Иван Иванович. Останавливать его было бессмысленно. Оказавшиеся в заложниках у безумца троица надеялась теперь на авось. Стрелок-радист нажимал на гашетку, поля в небо и в землю. Комбриг, которого спас от верного сотрясения мозга вовремя натянутый танковый шлем, проклинал себя за то, что связался с идиотом. Ему пришло было в голову застрелить водителя, но рука почему-то так и не потянулась к трофейному Вальтеру. Башнер каким-то чудом вспоминал все забытые ранее молитвы. А Иван Иванович, давя людей, словно клопов, и не обращая внимания на щелканье пуль по броне, своим нещадным ревом вызывал на бой полумифического врага. Ему просто невероятно везло. Две болванки, отметившись снопами искр, скользнули по борту и продырявили низкие облака. Еще один снаряд, теперь уже 8-8, направленный наверняка с расстояния меньше 500 метров. Козья ножка, единственный из экипажей, заметивший ТВ-1, помертвел, задел ручку вмерзшего в землю плуга и улетел с прощальным визгом, перекрывшим рев мотора и водителя. «Белый тигр!» — хрипел Иван Иванович. Все смешалось перед глазами отчаявшегося комбрига. Наконец, над ним смилостивились высшие силы и послали тот единственный, осколочно-фугасный, который примехонько и аккуратно угодил в моторное отделение, остановил неугомонного водилу уже за околицей. Поиски проклятого тигра на этом закончились. Поняв, что двигатель угроблен, Иван Иванович заплакал, и его сражение на этом завершилось. Механика следовало бы тотчас расстрелять. Однако, обеспечив прорыв остальных сил, он передавил и перекалечил в деревне столько народу и техники, что ни о каком трибунале не могло быть и речи. Оставалось дожидаться награды. Тем более победный исход приписывали лихому мужеству самого комбрига. Едва не наложивший в щегольские командирские галифе, козья ножка скатился с брони. Обогнув обездвиженный танк и встретившись глазами с черепом, подполковник мгновенно забыл весь мат и, бессильно трясясь и пританцовывая перед люком, выдавил из себя совершенно детское и неожиданное. «Пошел ты к черту! Больше я с тобой воевать не буду. Куда угодно катись. Забирайся в любую коробку, если дураки найдутся. Чтоб я тебя больше не видел». Найденного определили в другой экипаж. Оставшиеся в бригаде танки кое-как привели в порядок и завертелись дневные и ночные побоища за подобные деревеньки и хутора, которые брались сходу и перед которыми сгорали целые дивизии. Награжденный медалью, а затем представленный к ордену, механик приобрел мрачную известность. Звали его уже Ванькой Смертью. И правда, стоило только Ивану Ивановичу добраться до рычагов, повторялась одна и та же безобразная картина. Он рвался на запад в поисках призрака, не слушая очередного охрипшего до синевы командира. Удивительно, но при всем своем самоубийственном поведении Ванька Смерть обладал невиданной интуицией. Танк его вертелся ужом на сковородке, и до того, как 34-ку успевали остановить, она неизменно прорывалась к окопам вермахта. Там начиналась настоящая вакханалия. Гусеницы рвали пехотинцев на части, вминали их в промерзшую землю, давили и хоронили в траншеях. Вскоре уже среди немцев начала свое неизбежное хождение легенда о мертвом водителе. Видно, кто-то из спасшихся все-таки успел разглядеть ужас, сидящий за рычагами. Но как бы там ни было, такое не прощалось даже мертвецам. На коробку обрушивался невиданный огонь, в котором любая другая машина не продержалась бы и нескольких секунд. Однако, самым удивительным образом весь этот шквал разнообразных болванок и подкалиберных отскакивал, рикошетил и пролетал мимо. В конце концов, зачастую уже далеко в немецком тылу заговоренную 34-ку сжигали. Целым и невредимым, неизменно к своим возвращался только Иван Иванович. Как и каким образом ему удавалось выкарабкиваться из груды обломков, никто не знал. От механика принялись шарахаться, тем более он всегда сам вызывался в разведку боем. Верная гибель для остальных. Политработники не могли на Ивана нарадоваться. С добровольцем отправляли понурый экипаж. А там все вертелось по кругу. Танк прорывался куда-то вглубь, об этом свидетельствовали дым и выстрелы, затем все стихало. Танкисты поминали ребят и проклинали водителя. Как-то после очередного прорыва Иван Иванович исчез на двое суток, чему все, за исключением околачивавшегося все то время в окопах корреспондента одной из фронтовых газет, обрадовались. Оживление оказалось недолгим. На исходе третьих, под утро, Ванька Смерть, перепугав своим видом часовых, все-таки свалился в родную траншею. В высеченном осколками, истерзанном комбинезоне, в рваном танкошлеме, прокопченный и безобразный. Появилась статья, правда без фотографии, об этом со всех сторон удивительном герое. Схватив очередную награду, он тут же занял место механика в очередном обреченном танке. Командиры, а их сменилось немало, все, как на подбор молодые ребята, орали, грозили трибуналом, вытаскивали ТТ и наставляли штатные ППШ, без толку. Заговоренный Найденов устремлялся в самое пекло. Удивительно, но никто так и не решился его пристрелить. Кончалось тем, что экипажи оставались гореть в разбитых машинах, а Ванька Смерть садился на новую. Штабное начальство гордилось им. Личный состав от командира батальона и ниже угрюмо его ненавидел. Все шло своим чередом. Пропал в огне козья ножка. Сжарился заживо заменивший комбрига немногословный, но удивляющийся даже страшным потерям пожилой белорус Свороткевич. Танки сжигались десятками. Через неделю победного марша по Украине пятый по счету начальник бригады, суетливый, словно дворняжка, полковник Пшеничный, едва приняв командование, уже ломал голову, не зная, что делать с Найденовым. То, что механик явно не в себе, было очевидно. Зато никто больше так не воевал, и подобное обстоятельство оказалось решающим. Напрасно с подачи командиров машин заместитель умолял нового полковника дать Ивану Ивановичу хотя бы отдых в резерве. Совершенно бесполезно высказывалось предположение отослать Найденова в самый глубокий тыл. Для отчета вышестоящий штаб Пшеничному позарез был нужен пример беззаветной храбрости. Фронтовики с черепом идти в бой отказывались наотрез. Угрозы не помогали. Но, на счастье, прибыло пополнение. Ваньку тут же определили в набранный сбор у пососенки экипаж гвардии младшего лейтенанта Кудряшкина. Дня не прошло. Бредивший белым тигром Иван Иваныч одиноко приполз к своим. Ему дали на растерзание новенький Т-34 лейтенанта Калятко. Механик сразу схватился за рычаги. Однако товарищ Калятко был не так-то и прост. Получив в подарок знаменитого смертника и приказ проверить, опять-таки боем, плотность противотанковых средств на переднем крае, лейтенант, в отличие от уже сгоревших друзей, благоразумно помалкивал. Единственное, что он своевременно сделал, распахнул командирский люк и отсоединил от разъема бесполезное ТПУ. А кроме того, не поленился осмотреть одежду, дабы ни за что не зацепиться. Ждать пришлось не так уж и долго. Как ни пытался Ванька прорваться к окопам, шансов на этот раз не осталось. Немецкие зенитки стояли чуть ли не через каждые 10 метров. Болванка прожгла броню, в клочья порвав заряжающего. Ее осколки нашли радиста. Все, что могло гореть, запылало. Но товарища Калятко в башне уже не было. Затем посреди чадящих и развороченных машин он все-таки нашел безутешного Ивана Иваныча, который плакал возле своей догорающей коробки. Не людей было жалко этому извергу, а танк. Лейтенант выплюнул скопившуюся окалину и сказал без обиняков: «Я в часть не вернусь. Доложи им, что сгинул я, пропал я без вести. Ты меня больше не видел». И действительно сгинул, а Иван Иваныч вернулся. Однополчане, среди которых оказалось немало выпущенных из лагерей душегубов, скорее всего, не прибили его только потому, что вне боя Он становился послушным и кротким. Обидеть такого было просто грешно. В то время, когда остальные мечтали лишь о том, чтобы как можно скорее их гробы вышли из строя, попадание снаряда в мотор или на худой конец в орудийный ствол считалось удачей, бригадный юродивый не просто любил коробочки, он их обожал, словно конюх, помешавшийся на лошадях.